Это значит, что в конце концов не прав как оптимизм, так и пессимизм. Веданта не говорит, что этот мир плох. Это было бы ложью. Но сказать, что мир полон счастья и блаженства, будет также неправдой. Это было бы только обманом себя и других. Большая ошибка внушать детям, что все в мире хорошо, и он полон изобилия и счастья. Но не меньшее заблуждение также думать, что в нем все плохо, только потому, что один человек страдает больше, чем другой. Эта двойственность, эта игра добра и зла и называется майей. Веданта говорит, не думайте, что добро и зло – отдельные вещи, или что это две разные отвлеченные сущности. На самом деле они одно и то же, обнаруживающиеся в разной степени и под различными видами, и производящие на один и тот же ум разные впечатления в зависимости от времени и обстоятельств.